52. Под самые декабрьские календы в зимние лагеря нижнегерманских легионов прибыл Авл Вителли. Он стал внимательно разбираться в положении, которое здесь создалось, вернул многим их прежние должности, сделал наказания менее унизительными, смягчил взыскание. Движимые в большинстве случаев желанием добиться популярности, но иногда и из чувства справедливости, он беспристрастно распределил воинские должности, отменив назначения, которые Фонтей-Капитон произвел за деньги или по грязным соображениям. Ничто здесь в сущности не выходило за пределы мер, которые обязан принимать консульский легат, но многие усматривали в них нечто большее. Перед людьми строгими и суровыми Вителли заискивал, а среди своих сторонников слыл человеком славным и добродушным потому, что безрассудно и не считая, раздавал и свои, и чужие деньги. Войска так стосковались по настоящей власти, смотри примечание 144, что принимали за достоинство и самые его пороки. Примечание 144. Перевод этого предложения сделан в соответствии с той его редакцией, которая представлена в рукописи. Конец примечания. В обеих армиях было много людей скромных и спокойных, но немало дурных и необузданных. Однако особой алчностью и редкой дерзостью отличались легаты легионов Алиен Цецина и Фабий Валент. Примечание 145. Авл Алиен Цецина командовал легионом Верхней Германии, Гай Фабий Валент – в Нижней. О роли, сыгранной ими в гражданской войне и последующей судьбе обоих, много говорится далее. Конец примечания. Валент ненавидел Гальбу, так как считал, будто именно он, Валент, разоблачил в свое время тактику сознательных проволочек, проводившуюся Вергинием, смотри примечание 146, будто он же подавил в зародыше заговор Капитона, а император недостаточно вознаградил его. Примечание 146, смотри главу 8, конец примечания. Поэтому он принялся подстрекать Вителия к мятежу, всячески расхваливая ему боевой дух солдат. По его словам, выходило, что нет места, где не гремела бы слава Вителия, что гордеоний флаг не сможет ему помешать, что Британия поддержит его, а вслед за ней поднимутся и вспомогательные войска в Германии, что провинции ненадежны, власть старика колеблется и скоро рухнет. Пусть же Вителли раскроет объятия, и дары судьбы сами свалятся ему в руки. Вполне естественно, что Вителли, родом из всадников, сын никому неведомого отца, колебался принять власть, которая была ему не по плечу, и предпочитал ради собственной безопасности от нее уклониться. Страница 30. Таков ли Вителли? Троекратное консульство отца, должности которой он занимал совместно с принципсом, все это издавна уже облекло его императорским достоинством и заставляет ныне отказаться от спокойной жизни частного человека. Вителли был слаб духом, подобные разговоры сильно действовали на него, и под их влиянием он стал стремиться к таким целям, достичь которых ранее и не надеялся.